Глава 16. Вотум наказуемости. Понятие негатив – судьба. Сход с линии судьбы. Как много в жизни видим мы с вами силу и мощь разных стихий. Бушующий океан, разбивающий пенистые волны о берег. Безумный огонь, поглощающий леса. Ужасающие вулканы, вырывающиеся из недр нашей земли и уничтожающие все вокруг. А сумасшедшие ветра, сносящие все вокруг и вызывающие смерчи и цунами. Когда думаешь об этом, перекладываешь в голове все на наши жизненные процессы. О том, как мы живем, на что-то реагируем и с чем сталкиваемся. Вот и сейчас я слушаю его, разбираюсь в этих проблемах, а мысленно, по силе и мощи, сравниваю то, что с ним происходит, с катаклизмами, происходящими в природе. А это просто его жизнь. И сегодня он стоит на ее краю, похудевший, измотанный, переставший верить в себя и свои силы. Всегда поражалась. До какой степени можно ненавидеть человека, которого когда-то любил? Вот и его бывшая жена. Делила с ним ложа, рожала детей, строила планы на будущее. Все было прекрасно. Теперь она остыла, хочет только имущество и алименты. Но главное, она не хочет, чтобы он был с кем-то. Пусть живет отдельно, работает и носит деньги. Осознание, что он может быть нужен еще кому-нибудь, приводит ее в бешенство. На сегодняшний день он не одинок. С ним живет другая. Ее не пугает, что у него одни брюки, много долгов и куча проблем. Просто она решила быть рядом. У него теперь есть плечо, на которое можно опереться. Просто ему не повезло, что бывшая применяет к нему разные формы воздействия. Она не хочет его убить. Просто ей нужно, чтобы у него не было счастья, радости и здоровья. Кропотливо и сосредоточенно начинаю проводить ритуал. Работа предстоит долгая, изнурительная. Делаю свое дело, а сама думаю про себя. Как поступила я в похожей ситуации. Прожила 19 лет, так и не познав до конца счастья. Хорошие моменты бывают, наверное, с каждым. Просто их бывает очень мало. Нас затягивает рутина жизни. Да и что мы видим? Работа, дети, дом и вечные хлопоты. Хорошо, если мужчина будет плечом, или хотя бы просто мужчиной. А в моем случае, как усыновленный ребенок. Нос вытри, штанишки постирай, успокой, утешь и научи, куда пойти и что сделать. Вот и наступил период, когда ты начинаешь объяснять человеку, что мы не делаем друг друга счастливыми. А значит, наши корабли должны идти разными курсами. Просто в моем случае я сделала задел на личную жизнь своему бывшему, чтобы был с вытертым носом, постиранной одеждой, сытый и счастливый. Нет желания разрушать его жизнь, чтобы он мучился и был одиноким. Поэтому теперь у него есть новая жена и сын. Надеюсь, он познает счастье в полной мере. Ничего страшного, что не со мной. Пусть получит все, чем может его одарить жизнь, и получит в полном объеме. Продолжаю работу, пытаюсь выбрать те вещи, которые необходимо применить. Главное, чтобы все получилось. Очень хочется ему помочь. Грязь, которую я убираю сейчас, делали явно с душой. Самое интересное, что женщина, которая находится с тем, кого я чищу, не разбивала чужую семью и не уводила этого мужчину. Так что это не типичная разлучница, которых сейчас пруд пруди. Просто два одиноких человека хотят быть вместе. Любая технология должна быть не только сильной, но и обладать неким благородством. Не уничтожить и нанести вред, а закрыть и дать толчок к жизни. А самое главное — не навредить детям. Вот и приходится изгаляться, чтобы из-за бестолковых матерей с их походами не досталось детям. Очень много могут технологические процессы, поэтому люди, несущие зло, должны понимать, что любая структура, помогающая людям, несет в себе элемент возврата. Никто и никогда не имеет права вмешиваться в вашу жизнь, изменять ее или привязывать одного человека к другому. Сегодня он слаб, в его жизнь вторглись, и это принесло свои плоды. Отсутствие жизненных сил, отбор здоровья и удачи. Но все поправимо. Впереди целая жизнь, и ее нужно прожить достойно и взять все в полном объеме. Компоненты легли ровно, задел на удачу сделан. Он вздохнул полной грудью. Даже поменялся цвет глаз. Есть ощущение, что он увидел мир вокруг себя, как впервые, уже осознанно и в ярких красках. И это прекрасно. Начало положено, канал для оттока всего плохого поставлен, и яд начал вытекать. Теперь только вперед, к жизни, к свету. Многие люди делают другим разные гадости. Это и технические процессы, и мыслительные. Совершая зло, каждый должен понимать, что различные защитные технологии и сама природа поставлены на то, чтобы не только закрыть человека, но и вернуть недругам все обратно. Именно то количество, которое они решили передать другим. Это не порча, не проклятие, это количество зла, которое к вам вернется, если вы его совершили. Ошибочно думать, что все сходит с рук. Вот ум наказуемости еще никто не отменял. Элемент возврата работает быстро и четко. Если разбирать по направлениям, то их несколько. Самый мощный и сильный идет от умерших родственников, которые всегда стоят на страже нашей жизни и здоровья. В предыдущих частях я уже говорила, как установить или усилить с ними связь, без похода к специалистам. Еще раз напоминаю, что это приход на место захоронения ушедшего из жизни родственника и передача информации о проблемах через жалобу. Делается это в свободной форме, главное, чтобы шло от души. Огромной силой обладает элемент возврата, идущий от квадратуры, то есть от кладбища. Его имеют не только специалисты, совершающие там ритуалы, не только люди, которые ездят на эти действия, но и те, кто часто ходит на места захоронения, навещая родню. Многие, наиболее внимательные к себе, обращают внимание на ощущения. Человек приходит уставший, загруженный жизненными проблемами, бывает даже заболевший, убрал могилу, привел все в порядок, посидел, поговорил, и становится легче. Хотя занимался физическим трудом, ощущение оставленного рюкзака. Это тоже один из признаков усиления возврата негатива врагам. Квадратура показывает вам, что вас приняли, взяли под защиту. Запускается особый механизм. Одновременно и чистят, и закрывают, и возвращают гадости недругам. Опять же, вот ум наказуемости можно получить и в обратном направлении. Больше это касается тех, кто, ничего не понимая в технологиях, появляется ночами на кладбищах и проделывает разные ритуалы. Если вы самостоятельно или по чужому указанию решаете предпринять те или иные телодвижения, будьте готовы к неприятностям. Ошибочными действиями или нелепыми указаниями вы можете навлечь вот ум наказуемости не только на себя, но и на свой род. Квадратура всегда наказывает за ошибки или неуважение к ней. Если при воздействии на вас получают вотум наказуемости ваши недруги, то при неправильном поведении на кладбище будете наказаны вы. Можно с легкостью уничтожить свою жизнь, обрести кучу проблем с деньгами, свести на нет свое здоровье и своих близких. При вотуме наказуемости многократно повышается травматизм. Это не только ДТП, ушибленные коленки. Это широкий спектр неприятностей, включая и долговые обязательства, и судебные тяжбы, и проблемы с продажей или покупкой недвижимости. Причем тот, кто послал вас на кладбище ночью, найти могилу, закопать что-то, принести или взять какую-нибудь вещь, наказан не будет. Получает всегда тот, кто совершает какие-либо действия на могилах. Поэтому убедительная просьба. Если вы хотите включить вотум наказуемости для своих врагов и сделать это именно на кладбище, придите к родне, ушедшей из жизни, и пожалуйтесь. Главное — просить душой. Если действия врагов регулярны, и вы считаете, что вы слишком слабы, приходите и просите чаще. Будет некая система передачи вашей просьбы. Усилением вотума наказуемости, как у умерших родственников, так и квадратуры, является ваша искренность, душевность и желание выжить. Бывает ситуация. Семья большая, но возможность посещать места захоронений есть только у вас. Все остальные заняты или не могут. Вы можете ходить в одиночку и усиливать элемент возврата самостоятельно. Просто при этой ситуации вы можете просить не только за себя, но и за каждого члена вашего рода. Даже если проблемы разные, вы можете это делать за всех. Вы не должны просить проблем для своих недругов, чтобы у кого-то было все плохо. Вы должны жаловаться на обидчиков, то есть объяснять ситуацию, что вам наносится какой-то ущерб, создаются новые проблемы или есть угроза отбора вашей жизни и здоровья. При такой позиции не будет вашего дурного посыла кому-то, а будет передача просьбы о защите. Это даст возможность вам сохранить свое лицо и в то же время получить помощь вотума наказуемости. Следующим направлением является вотум наказуемости, который включается при использовании определенных магических технологий. Он имеет четкий порядок и свои правила. Также имеет свои ограничения. Эти границы позволяют системно наказывать только тех, кто несет зло не только мысленно, но и путем совершения каких-либо действий по части магии. Кроме этого, грамотные процессы, которые совершает специалист, дают возможность при использовании технологии ограждать детей и непричастных к той или иной ситуации людей, а также усиливать защитные формы самого человека, пострадавшего от недругов. Мало того, технологическая карта позволяет не только включить вотум наказуемости, но и усиливать любые жизненные процессы, такие как личная жизнь, здоровье, доход, а также расширить само пожелание человека наказать его недругов. Есть одна особенность. Если обвинение человека ошибочно, то технология никогда не накажет невиновного. Она работает как некое сито. Всем выдается по их заслугам. Кому-то больше, кому-то меньше, в зависимости от того, кто как участвовал в этих мерзких процессах. Еще раз повторяю, если человек не совершал по отношению к другому никаких негативных действий, то структура его не касается. вотум возврата ему не грозит. Бывают ситуации, когда одного человека или весь его род кто-то сильно обидел, да так, что ни счастья, ни денег, ни здоровья, да еще и ухода из жизни родственников пошли. В такой ситуации редко, но бывает, когда вотум наказуемости по всем структурам самостоятельно соединяется. В других ситуациях соединение направления вотума наказуемости мы можем усиливать искусственным путем. Тогда получается, что на вашу защиту встает умершая родня, квадратура и структура, отвечающая за вашу безопасность. Это дает возможность не только выжить, но и обрести покой и перспективу на дальнейшее развитие вашей жизни. В обычных ситуациях, когда есть мелкие обиды, достаточно любого элемента возврата из всех этих направлений. Запомните, сила и мощь возврата – это некий тормоз, который должен срабатывать в голове у человека, который решил нанести вред другому. Никогда не нужно об этом забывать. Самостоятельное соединение вотума наказуемости зависит от мощи и типа вашей энергетики, а все остальное – от умения мастера, который берется вас защищать. Очень хочется, чтобы вы понимали понятие «негатив». Это не ваши личностные качества. Это то, что попадает в вас с момента рождения до конца вашей жизни. Если по-простому, то это все плохое, что поступает в тело человека на протяжении всей его жизни извне. Это тормозит жизненные процессы и мешает взять от жизни все те объемы, которые идут у человека по судьбе. Негатив мешает жить и развиваться, не дает возможность устроить личную жизнь, поднять доход до должного уровня, создает проблемы по здоровью. Все это ведет впоследствии к сходу с линии судьбы. Очень многие люди винят в своих проблемах порчу. Что же это такое? Порча – это проделанный тип работы. Кто-то куда-то сходил, и на вас пошло воздействие. Если бы в жизни было только это, всем было бы намного проще. Мы бы это убрали, и человек жил бы дальше без проблем. Но проделанная работа – это только одна из частей негатива. Из чего же состоят остальные? Давайте представим, что человек – это некая емкость, ну, скажем, стакан. У каждого стакана есть край. Когда негатива становится много, у вас начинает литься через край. Представим, что в этот стакан попала порча, как один из элементов наполнения. Часть вашей емкости заполнилась. А что же есть в этом стакане остального? Что еще на протяжении жизни попадает в нас? Природа придумала такой канал, как родовая ветвь. Любая грязь, попадающая в одного из членов рода, имеет свойство передаваться другим. А это значит, что еще часть этой емкости уже заполнена. Что бы плохого ни попало в родителей, попадает детям. Если что-то попадает в детей, это передается родителям. Такое некое вселенское заражение. Мы не можем обрезать родовой канал. Так устроила природа. Усилением негатива являются мысли или слова и действия, сказанные или сделанные по родовой ветви. А как же быть с мужьями и женами? Или с сожителями? Ваш партнер не ваша родовая ветка, а грязь становится общей. Когда мужчина и женщина знакомятся, между ними образуется коридор. Он по своей силе и мощи приравнивается к родовой ветви. Вот и получается, что грязь и грехи с чужого рода, из самого человека, с которым вы живете, становятся общими. И неважно, разошлись вы, ваш партнер умер, или вы переехали в другую страну, коридор остается. и весь негатив продолжает в вас поступать. Это тоже часть, которая заполняет нас с вами. Часто бывает так, что нас обсуждают, моют кости, считают наши деньги. Это тоже кусок грязи, попадающий в нас и нашу жизнь. Когда этих кусков становится много, и они больших размеров, наступает понятие перенасыщения негатива. Поэтому чаще всего наша жизнь не отстроена не потому, что один человек сходил куда-то и создал нам проблемы, а потому что негатива стало слишком много. Всегда проще всего обвинить недруга, но в каждом случае нужно разбираться отдельно, порча на вас или перенасыщение негатива. Что бы ни попало в человека из перечисленного, это имеет побочный эффект. Им является сход с линии судьбы. Что же такое судьба? Попробую объяснить по-простому. Это прямая, по которой мы идем. В конце нее дверь. Мы должны пройти этот путь, зайти в эту дверь и умереть. Когда у нас происходит сход с линии судьбы, мы уже не идем по нашей прямой, а попадаем на параллельные тропинки. Там очень много дверей, за каждой из них свои сюрпризы. Ранний уход из жизни по здоровью, суицид, болезни, отсутствие денег, повышенный травматизм и вообще отбор жизни и здоровья, то есть смерть через убийство. Полностью обезопасить себя от каких-либо изменений в жизни мы не можем. Нельзя перестраховаться на все случаи жизни. Призывать всех быть белыми и пушистыми – это тоже неправильно. Есть люди, которые вообще не грешат, живут правильно, но имеют кучу завистников и также получают сход. Что же делать? Чаще прислушиваться к себе и любым изменениям, которые происходят у вас в жизни. Стараться самим не делать роковых ошибок, порчи, привороты, чтобы не получить вотум наказуемости. Всегда опираться на помощь умерших родственников и, по возможности, на помощь квадратуры. Крайним вариантом, когда уже все попробовали, остается специалист, который будет пытаться решить ваши вопросы. Главное при любой ситуации идти к своей цели и оставаться при этом человеком.